Трек первый. Dream Team или «Звезды сошлись». Как создать команду мечты и управлять коммуникациями звезд. Коммуникации в команде — это отражение всего того, что происходит внутри коллектива, куда движется эта группа людей, которые собрались в одно время, в одном месте для одного дела, развивается она или деградирует. Качество коммуникации напрямую отражается на результативности команды. Более сплоченные, сыгранные команды способны достигать лучшего результата, нежели команды, раздираемые разногласиями и конфликтами. Умение управлять коммуникациями — это один из ключевых навыков эффективного руководителя, который может создать сбалансированную команду, способную к самообучению и непрерывному совершенствованию. Системный взгляд на выстраивание эффективных командных коммуникаций дает концепция Эрика Херенколя, который в своей книге «How to Hire A-Players» вводит понятие первоклассных A-игроков, суперзвезд в составе команды, способных добиваться результата, несмотря ни на что. Это локомотивы любых изменений и драйверы любого проекта, которые ищут не причину, чтобы отказаться, а возможность, чтобы решить задачу. Они всегда вовлечены, всегда лояльны, всегда результативны. Они мечта любого руководителя. Естественно, в команде есть и другие типы игроков. Херенколь выделяет еще три группы: B+, B- и C-игроки. B+ лояльны и вовлечены, но у них недостаточно высокие результаты. Часто в группе B+ будут молодые или новые сотрудники, которые пока не имеют достаточного опыта, знания и авторитета, чтобы вести за собой и блистать результативностью. Игроки B-, их еще называют антилидерами. Напротив, способны демонстрировать довольно высокие результаты, но они крайне неохотно поддерживают инициативу руководства, часто критикуют решение начальника за его спиной, спорят и не соглашаются. Но при этом выполняют все то, что от них требуют, и делают это хорошо. Часто бывает, что A-игроки, теряя лояльность к начальству или с приходом нового руководителя, становятся игроками группы B-. Причиной тому может послужить как конкуренция за власть в коллективе, так и потребность в установлении новых границ, новых правил игры с новым руководителем. И, наконец, C-игроки. Нерезультативные и нелояльные, они остаются в команде только потому, что руководитель решает дать им последний шанс. Игроками группы C, как правило, не рождаются, а становятся. Обычно это бывшие игроки B+, или B-, которые постепенно потеряли либо результативность, либо вовлеченность. Причины тому могут быть самые разнообразные. Недостаточная обратная связь и признание руководства, потеря мотивации, отсутствие возможности карьерного роста и перехода в категорию A-игроков, неинтересные задачи или бесперспективный проект, профессиональное выгорание и так далее. В команде мечты любого руководителя каждый работник заряжен на результат. Вместе с тем, команда — это живой организм, кровеносной системой которого являются коммуникации. Именно по коммуникационным каналам доставляется топливо для бесперебойной работы команды. Правильно выстроенные коммуникации позволяют поднять уровень каждого игрока команды до группы A. Игроки B+, вполне способны стать A-игроками, они мотивированно вовлечены и лояльны, готовы учиться и развиваться внутри коллектива. Базовые коммуникационные инструменты, которые руководитель может применять в их отношении, это оценка результатов, обратная связь, наставничество, обучение, welcome-тренинг. И постепенно молодой, энергичный, вовлеченный сотрудник превратится в A-игрока. Игнорирование поведения игроков B- может грозить дестабилизацией команды, поскольку мнение опытных, но нелояльных работников вполне может стать авторитетным для окружения. А скрытый саботаж антилидеров рискует перетечь в открытый конфликт и протест коллектива. Именно поэтому руководителю важно контролировать ситуацию и налаживать общение с игроками B-, выясняя их позицию, возражения, аргументы, демонстрируя, что с их мнением считаются, их уважают, и они нужны команде. Конструктивное сотрудничество даст синергетический эффект для всех. Задача руководителя — вывести игроков B- на орбиту A. Самая сложная задача — понять игроков из группы C. К сожалению, вернуть горящие глаза достаточно сложно, когда человек негативно относится к инициативам компании и ее продуктам, когда это B-. Если руководитель все же видит потенциал работника и считает, что его можно вернуть в команду, то проблему нужно проговорить с ним лично, постараться выяснить причины низких результатов и отсутствие должной вовлеченности, обсудить возможные выходы из ситуации. И если огонек внутри человека все еще тлеет, то потребуется искра, чтобы вновь его разжечь. Стратегия руководителя будет заключаться в том, чтобы сначала поднять C игрока до уровня B+, а потом ввести его на вершину A. Можно организовать обучение или тренинг, где человек научится позитивно относиться к сложным ситуациям. Можно сделать ставку на наставничество со стороны A-игрока, который попробует расшевелить энтузиазм коллеги, заразив его своей энергией. Но если время идет, а принятые меры не помогают обнаружить скрытые резервы, то с C-игроком нужно прощаться. Особенно безнадежны ситуации, когда игрок опустился на уровень C с уровня B-. Возвращать его в прежнюю парадигму результативного недовольства будет малоэффективно. Здесь руководитель должен быть достаточно жестким, чтобы объяснить, что лояльность будет ключевым условием продолжения работы в команде. Таким образом, теория A-игроков Эрика Херенколя позволяет выстраивать эффективные коммуникации внутри команды с различными категориями сотрудников. Успешные руководители, применяя эту теорию на практике, создают команды первоклассных игроков и зажигают новые звезды на профессиональном небосклоне. Бонус, если друг оказался вдруг. На заре становления одного из маркетплейсов, когда компания только зарождалась, ее сотрудники набирались исключительно из ближнего круга основателя бизнеса. Все руководящие посты занимали его друзья. Этим людям он доверял, хотя их навыки и опыт не всегда соответствовали задачам, которые приходилось решать. Со временем становилось понятно, что три важных направления работы компании попросту мертвы, так как их возглавляют некомпетентные люди. Учиться и развиваться они не считали необходимым. Их завышенная самооценка не позволяла адекватно оценивать свои результаты. Им казалось, что все идет прекрасно. Кроме того, основатель компании смотрел на ситуацию через призму личных отношений, которые для него были важнее эффективности. Владелец бизнеса считал себя обязанным своим друзьям, которые поддержали его в начале. Поэтому, несмотря на низкую вовлеченность своих друзей и отсутствие соответствующей отдачи от них в решении бизнес-задач, владелец не хотел верить, что ситуация требует жестких мер. Увидеть объективную картину позволило простое распределение ключевых игроков компании по квадратам. Его ситуацию разобрали на моем тренинге, и я рассказал об этом инструменте. Нехитрый, на первый взгляд, инструмент дал объективную оценку команде, и руководителю пришло понимание того, какие меры следует предпринять в отношении каждого конкретного человека. По результатам анализа был намечен план развития команды. Стало понятно, что бизнес работает в основном за счет двух директоров, которые являются A-игроками. Директор по логистике и снабжению эффективно обеспечивает закупки и поставки. А директор по развитию доводит решение своих задач до желаемого результата, в том числе выполняет и задачи из зон ответственности директоров по маркетингу и продажам. Поэтому компании важно опираться на директора по логистике и директора по развитию, как на самых сильных игроков, и удерживать их в компании. С категории игроков B+, в которую входит директор по персоналу, важно держать регулярную обратную связь, чаще вовлекать в обсуждение рабочих задач, направлять на отраслевые конференции, поручать решение важных вопросов. С игроками категории B-, коими являются финансовый директор и директор по производству, необходимо индивидуально обсудить причины потери мотивации и низкую вовлеченность. Кроме того, следует начать активный поиск сильных замов на их место. Критические замечания, которые рождаются у этого типа игроков, следует обсуждать, выяснять причины их недовольства, искать возможности конструктивного диалога, предлагать альтернативные решения. С категорией C-игроков, директором по маркетингу, директором по продажам, было решено проводить индивидуальные беседы, обсуждать в конце каждой недели достигнутые результаты, четко определять цели и сроки их достижения. Кроме того, генеральный директор предложил им пройти обучение по профильной программе за счет компании. Для этих директоров был установлен срок полгода для исправления ситуации и достижения всех плановых результатов. При этом хозяин бизнеса обозначил, что готов уволить своих товарищей, если ситуация не изменится, но гарантировал поддержку, если увидит желание работать на благо компании. Через год директора по маркетингу пришлось уволить, поскольку меняться он не захотел. А вот директор по продажам перезагрузился и начал работать. 30 минут медитации. Попробуйте применить концепцию Херенколя, чтобы начать создавать свою звездную команду. Используя таблицу, Перечислите своих сотрудников, кроссфункциональных партнеров, подрядчиков, только тех, с которыми вы работаете. Определите каждому игроку в списке свою группу по модели Херенколя A, B+, B- или C, взвешивая их результативность и лояльность. Опишите, что необходимо сделать, чтобы поднять уровень сотрудника до группы A, а затем удерживать его в этом состоянии. Определите сроки, когда необходимо начать коммуницировать с сотрудником. Не откладывайте в долгий ящик. Помните, с каждым днем работа в команде должна становиться продуктивней.